от опостылевшей опеки и стану подлинным властелином. Но за это мне следует благодарить бывшего Бродобрея, отпущенного на свободу раба, а не государственного мужа Синеку и не полководца Бура. Ступай же, Аникет, да поскорее сделай все необходимое и послужи своему господину. Не успел он произнести последние слова, как лицо его залила страшная бледность, и он сделал шаг назад. Ему сообщили, что с известием прибыл гонец от Агриппины, вольноотпущенник Агирин. «Это убийца!» — воскликнул Нерон, схватил меч и спрятал его под плащом. Однако опасаться ему было нечего. От потерь крови и долгого пребывания в воде Агриппина сильно ослабела и, поразмыслив и все взвесив, поняла, что ей остается лишь сделать хорошую мину при плохой игре и не подавать виду, что она заподозрила сына в покушении на себя. Агирин весь дрожа вошел и, слегка заикаясь, провозгласил: «Всемилостивые римские боги и благие помыслы императора оградили меня от смерти. Как бы ни ужасала тебя весть об опасности, угрожавшей твоей матери, не спеши ко мне, я нуждаюсь в покое». Стоило Нерону понять, что он может не опасаться Агриппины, как самообладание вернулось к нему. Он незаметно уронил меч у ног посланца, отпрыгнул в сторону, обвиняющий указал на оружие и вскричал: «Всех призываю свидетелей! Моя мать подослала вольноотпущенника зарезать меня!» Мы подбежали и схватили Агирина, несмотря на его отчаянный протест. Нерон приказал отправить его в темницу, но Аникет решил иначе, и стоило нам выйти из треклиния, как он воткнул меч в глотку посланца. Я же решил сопроводить Аникета, чтобы убедиться, что хоть на этот раз он довел дело до конца. Нерон выбежал вслед за нами, поскользнулся в крови и с облегчением воскликнул: «Итак, мать посягает на мою жизнь. Теперь никого не удивит, что она покончила с собой. Действуйте!» А Борис присоединился к нам, чтобы исправить свой промах. Аникет приказал своему ближайшему подчиненному Геркулею пробить тревогу в казарме. Мы вывели лошадей и поскакали. Отряд моряков босиком бежал впереди нас, руганью и мечами разгоняя толпу, спешавшую баулы приветствовать Агриппину и мешавшую нашему продвижению. Когда мы добрались до места, уже светало. Аникет приказал своим людям окружить дом. Мы взломали двери, перебили рабов, попытавшихся оказать нам сопротивление. Опочивальня была скудно освещена. Агриппина лежала в постели с теплым компрессом на плече. Служанка, ухаживавшая за ней, при виде нас бежала, сломя голову. Агриппина приподняла руку и крикнула ей вслед: «Значит, и ты меня покидаешь!» Аникет задернул занавеси, чтобы нас не видели посторонние. Агриппина проговорила слабым голосом: «Если вы прибыли узнать о моем самочувствии, то передайте моему сыну, что мне гораздо лучше». Но только тут она заметила оружие в наших руках. Возвысив голос, она угрожающе сказала: «Но если вы явились убить меня, то наверняка действуете по собственному почину. Мой сын не мог отдать такой приказ. Он не способен на убийство матери».